Глава 19. Отзывы. Выгода. Повышение эффективности рекрутинга. Сложность низкая. Бюджет бесплатно. Срок реализации 1 неделя. Маркетинг. Отзывы клиентов – один из самых эффективных инструментов маркетинга. Клиенты верят отзывам, изучают отзывы и принимают решения о покупке на основании отзывов. Маркетинг плюс HR. Хороший внутренний маркетинг системно работает с отзывами, собирает их и эффективно использует в работе. Вот что можно сделать для этого. Первое. Начать собирать отзывы во всех форматах. Второе. Классифицировать их. Интроверты, экстраверты, мужчины, женщины. Третье. Научить рекрутеров и менеджеров, проводящих собеседования, использовать их. Использовать отзывы в рекламе вакансии и в любой коммуникации. Четвертое. Работать с отрицательными отзывами. Уметь делать из лимона лимонад. Компания, которая грамотно работает с отзывами, точно закрывает свои вакансии быстрее. Первый шаг. Назначьте ответственного за системную работу с отзывами в компании.